И вот один раз, когда он стрел, всегда получал очень мало. В лучшем случае, каждый раз в день он получал, наверное, 4 байта. 4 байта, на 4 байта можно было в лучшем случае купить 10 бананов. Для индуса там, по Владу поверить. 4 байта, 10 бананов. У него была жена и двое детей. Он всегда думал. Думал, что это нас будет, мы будем давать на половину. За 2 пальца я могу взять 5 бананов. Если я съем один, то останется 4 банана. Один моей жене, 3. 2 маленьких и 1 большом. Один банан, один маленький, 2, а большом 1. И он отдавал свой банан. Иногда он с женой делил пополам этот банан. Почему? Потому что 2 пальца он отдавал на свою жену. Он был настолько смиренный, что он думал, я не могу служить Богу. Я буду служить реке Ганги, потому что она даст. И так каждый раз он отдавал половину заработка тайком от своей жены. Я не знал, она все время ругала. Ты такой неудачный, ты такой плохой, ты такой сухой, дети, посмотрите на вашего дурака отца. И все время это происходит. Вот один раз, когда он вообще уже ничего не мог сказать, подошел к нему понять, что он что-то дал говорить. Ну что же, эти корлеты, обидно, что это понятно, но мало. Сколько ты с меня возьмешь за что-то? 5. На самом деле это было просто бесплатно. За что штук 5? У него была самая низкая цена в мире, он за 5 тарелок дал пальцы. Он сказал, я за 100 штук там дал пальцы. Я вас возьму за 100 штук пальцы, насколько вы понятны. Что, мошенник? Ты мошенник, ты вор. Для Сандиаги за пальцы. За пальцы 100 тарелок, ты вор. Он сказал, давай за пальцы все 500. Я говорю, вы что, господин, даже при всем уважении, вы что? Я очень уважаю, значит, хорошо, возьмите 50 тарелок бесплатно. Когда вы сказали, что вы подошли ко мне, спасибо большое, возьмите 50 тарелок бесплатно. Он сказал, ты мошенник, ты с меня потребовал пайк за 100 своих тарелок. Он сказал, хорошо, господин, возьмите все 100 бесплатно. Спасибо вам, что вы посетили мой лавку. Он сказал, ах ты мошенник, ты еще меня оскорбляешь? Ты думаешь, что у меня нет пайка? Он сказал, ругаться ко мне. Что человек, он не знал, куда деться, он подумал, боже мой, за что мне такая кара, я такой дурак. Думал тот человек, боже мой, я навлек на себя гнев сомнений. Я сказал, хорошо, возьмите сколько вам надо. Извините меня, я очень усмиренная личность, я стал с вами торговаться. Я такой глупый, у меня такая плохая карма, я так неудачный, я с него начал расстаться. Он сказал, ах ты негодяй, ты еще тут начинаешь, чтобы я разжалобился перед тобой. Как ты низко пал? И он стал его ругать. Ты чувствовал, боже мой, что я не скажу, все против меня оборачивается, он стал начать. Я сказал, делайте, что хотите, господин, можно я что-то сказать. Не касайся к моим стопам. Твои грязные руки еще будут для меня касаться, твое сердце полностью осквернено. Боже мой, он готов был провалиться. Вся жизнь была его такова. Это не был какой-то единичный случай, что он попал первый раз в такую историю. С детства он получал только такие ответы, и как только с кем-то он общался, только кроме этого он ничего не слышал в свой адрес. Никогда. И каждый раз он в сердце сокрушался от этого. Каждый день кто-нибудь на него нападал, его ругал, его как раз наплевывали, унижали. И каждый раз он в сердце сокрушался, он думал, о боже мой, за что, что ж я такого там сделал? И когда он думал, боже мой, что тут говорят, грамотные люди говорят, что получить такую карму нужно быть практически животным. Надо убивать брахманов, надо, не знаю, в аду сколько пробыть, чтобы получить такое рождение, такую плохую карму, что я так неудачный, что я постоянно сокрушался. Я говорю, Господь, за что? За что мне все эти наказания? И тогда этот сомнятий сказал, хорошо, я забираю у тебя все 500 тарелок за один пайк. Он отдал ему пайк и взял его тележку и покатил его. Но тележка стоила несколько рупий. Случился, господи, а тележка? Вот это что? Что? Тележка? Нет, господин, нет, я просто так, что-то помутился рассудок. Я помутился рассудок, господин. И он так довольный собой, сомнящий, утащил эту тележку. Тележка стоила 100 тысяч таких тарелок. получаем со всех сторон одни неприятности. Или все время было настроено, потом через победить. Какой великий грех, я должен терпеть. Я должен все это терпеть и сносить. И он, как обычно, проходил мимо тех брахманов, которые сидели на берегу Ганги, и он всегда отдавал половину своего гарма. Потом шел с одним байком. Да. Опять голод. Опять жена скандал, опять дети выскочили, и будут с него плеваться. Когда он заходил мимо этих брахманов, которые... Все к нему разрывалось от него. Пришла великая отстрела. Куда отдать последний? Там скандал, там двое людей, детей, жена. Я домой. Да. Жена, когда напали разбойники, она брали. Картина. Жена подняла большой крик и вытянула его. Дети стали говорить, у нас такой плохой отец, все соседи снимали. Он выбрал. Он нашел пальмовую ручку, все они сидели. Пошла. Не было человека более одинокого, чем он, более несчастного, чем он. Весь мир отвернулся от него. Он сидел и горько плакал. Что я такого мог сделать, что я так неудачлив? Как это надо? Теперь уже он не выполнил свои. Даже собственные дети считают это. Он плакал. Так горько плачет он за смерть. Утром он встал, был голоден. Уже несколько дней ничего не делал. Он пошел в лес и стал рвать листья и делать эти тарелки тарелки. Так несколько, за несколько суток он опять сделал 500 тарелок. Он сделал такую волочащуюся. Ну, не знаю, что. Положил туда эти тарелки, поволок. Он пришел на то старое место. У него даже не было сил ходить. Он сел на корточки. Когда на корточке он сел на землю. Сил не было много. И в полубредовом состоянии стал ждать. И вдруг он опять большой самец. Сначала его не знал. Но когда он к нему подошел, он увидел его. Он увидел там. И он подходит и сделает поклон. Он сказал, что вы мошенник, а? Что, заболел, да? Это все следствие твоих оскорблений, сказал. Человек не готов был все. Готов был принять все абсолютно. Он был готов умереть сейчас. Просто так, просто умереть. Так все ему надоело это. Все эти страдания, все эти оскорбления. Так он себя никем не чувствовал. Он чувствовал себя червем. И у него даже сейчас не было ни обиды. Он не сокрушался в сердце. Он просто хотел умереть. Он сказал, сколько сегодня ты хочешь за все свои тарелки? Мошенник, опять ты надо мной издеваешься. Опять ты надо мной издеваешься, он стал опять выражаться. Он же ничего не знал, он сказал, хорошо. Он вышел яблоко, дал ему яблоко, подорвал все конец. Слюна сразу не пила. Сразу река с ним не видела. Сколько не ел. Почему сразу вспомнил, что он наши все. Который плачет и голодный. И находит, убирается по соседям, соседям ничего не дают на самом деле. Потому что она точно такая же, как вот. Она точно так же неудачлива и несчастлива. Вдруг появились сильные, он резко встал. И побуждаемый желанием дать своему младшему сыну, я бы побежал домой. Последний сын, он был сегодняшний. Так я его нянчил на руках. Он был женой. как я довел свою семью, моего маленького ребеночка. И вдруг он опять остановился напротив этих жрецов. Всегда говорит, что бы тебе не давали, что бы не побаланы. Да, даже если я половинку дам, это как оскорбление. Я там все, мой ребеночек, маленький, сыночек мой. Опять пришла великая цель. Забрел в ту сторону этого леса, даже не захотел домой. Он не знал, как он посмотрит в глаза твои, как он увидит своего ребенка, этого маленького сына, который опять скажет, а, все у него. Он уже неделю ничего не видит. Он опять все потерял. Да что мне все эти страдания? На следующее утро он проснулся и стал действительно. Подступившись немного лицами, он сел и сказал старенку. На этот раз он не помнил, что старенку. Он делал что-то нет. Он взял их под вес, а так и поснулся. На то же место. И он пришел на то же место, он опять сел на землю. И вдруг он увидел огромного саньяси, того же самого саньяси, который исполнил. И здесь человек. А потом его знал, еще долго с тобой идет. Он уже приготовился опять кругом от очередного. Он даже взял тарелки, выставил их вперед, повернулся и подрел. Повернулся спиной и подрел сам. Этот саньяси стал кричать, послушай, давай, куда пошел? Подожди, и вдруг он повернулся. И все время меня спрашивали, кто является моим самым совершенным преданным. Вот он. Это и есть мой самый совершенный преданный. Он обнял его, и заплакал. Они стали оба плакать. Когда он обнял этого человека, это очень сильно ударило в сердце этого человека. Вдруг стал видеть фрагменты личности, копии, все фрагменты духовной жизни. И сердце его переполнилось радостью. Он стал задыхаться от этой радости. И чувства полностью стали отключаться. Он стал терять рассудок и сознание. Он повалился на землю вместе с Махапрабху. Они стали кататься и плакать. Когда это все кончилось, Махапрабху встал и в слезах, обливая слезами. Вытирая слезы этому человеку слезами. Помни. Все, что ты считал не милостью, на самом деле была моя особая милость тебе. Ибо ты мой самый совершенный преданный. Прости, чего ты. Он понял полностью. Мой Господь, мне ничего не надо. Ничего. Я просто хочу каждый день тебя видеть. Как ты приходишь и ругаешь меня, как мы с тобой торгуемся. До сих пор там, в Майпуре, в уголок Вриндава, Махапрабху каждый день приходит, и он торгуется с этим человеком. Я не помню, что так, совершенно верно. Я помню, что так. Таким образом, в истории с Крувой Махараджи, все эти несчастья, которые с ним приключили, это лишь была особая милость. И все эти люди, которые его унижали, и которые не могли что-то сказать, когда надо было сказать и защищать его. Все это было особое дело. Он давал проявить какое-то чистое сердце. А потом на великом сердце. Своему характеру. Каково положение, когда Струва проявляется полностью как сверхзованная личность? Когда он полностью осознает, что все его материальные мотивы разбиты милостью участника его жизни. Когда он понимает, как Господь здорово все устроил, чтобы разбить все его нечистоты, какие же они все вокруг меня милостивы. Как милостивы Господь. Если бы их не было, как бы я это знал? Как бы я мог отречься от чего-то? Как бы я мог разорвать узы привязанности? Как бы я мог осознать, что ни в коем случае ему нельзя служить за почести, за славу, за богатство, за царский трон, из ложной гордости, зависти? Как бы я мог этого осознать? Ну, Махарадж возвращает и прославляемый. Прекрасно осознавал, что славит его, славит верховную личность Бога. Ну, он был очень доволен. Все эти люди, которые прославляли его, они мало понимали, что происходит. Осознавал, что все, что он считал немилостью, оказалось особой. Надо реализовать. Мы просто на ресурсе пересвящаться. Было на парадном и торговском порядке. Любую шапку мы должны одевать на себя. Это шапочка по нашей голове. Эта шапочка, она имеет уникальные качества. У нее есть такая сила. Она принимает форму головы, которую ее одевают. Возьмите эту историю, оденьте себе на голову. Она будет точно-точно по вашей голове. Не говорите, что она вам не подходит, что размер не тот, там или еще что-то. Она в точности по вашей голове. И по моей, и по тому же. Попали сюда, не будет. Служить в экстазе может любой дурак, поэтому он и дурак. Служить в долгу, чтобы преданно. Думали, что пары говорит. И все пары говорит, что да. Сахан нишчаят хаира, саттат карма правартана, сангат ягат сатоу вритей, шатти пакти прасидиат. Существует шесть принципов, следование которым способствует прогресс на чистом преданном служении. Человек должен действовать с энтузиазмом, быть уверенным в своих действиях, проявлять терпение, следовать регулирующим принципам, таким как шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, слушание повествования Кришны, раскрывание воли, комментование о нем, отказаться от общения с непреданными, идти по стопам великих ачарьев в прошлое. Придерживаться этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чисто преданном служении. Комментарий Шри Прабхупады. Преданное служение – это не сентиментальное размышление, не внушенное себе так. Его сущность – практическая деятельность. Актера Самрита Синиху, Шрила Рупа Госвами дают следующее определение преданного служения. Аньяб Хилашти Шуньям, Шнана Кармадья Анбритам, Анукульена Кришнам, Шиланам Актир Уттама. Уттама Бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога Шри Кришны, подразумевает преданное служение без любви Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и примесей кармы, деятельности ради ее плодов, знаний, философским персоналистов или любых других корыстных побуждений. Бхакти – это своего рода практика, под практикой всегда подразумевается какая-то деятельность. Духовная практика, вопреки учению некоторых псевдо-йогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить безумную материальную деятельность. Медитация подразумевает хотя бы временное практическое прекращение всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполнением исполненного смысла своим долгом преданным служением. Шри Прохлада Махарадж говорит: Шраванам Киртанам Вишну, Шварадам Пада Шраванам, Арчанам Ванданам Дасьям, Шахьям Атма Неведанам. Преданное служение состоит из 9 форм деятельности. И все остальное. Поэтому помните, что это не какой-то выдуманный вами результат. Не обманывайте людей, что вы в экстазе. Будьте внимательны. Вы можете говорить об экстазе, который достигает на пути преданного служения. Вы не можете ее показать. Если вы не умеете этим экстазом. Пытайте его себе внушить, чтобы не упасть. Поэтому не надо внушать то, из-за чего упасть не может. Поэтому люди могут поверить в то, что вот это вот так вот. Сахаджи, Радрита Сахаджи, они очень искусные люди. Это искусно, Сахаджи и йога, все развившиеся люди, Сахаджи. Они такой киртан обалденный давали, что вы будете плакать так. Плакать и думать, блин. Даже Экачатра не поет такие киртаны. Да, вы будете плакать. Вы слышите такую лекцию по Шримад Бхагаватам, что у вас сердце лопнет от экстаза. Они не преданы. Это не надуманный экстаз, не какой-то эмоциональный взрыв сексуальных проблем. Чтобы не свалиться в сексуальные проблемы, человек может показывать, что он, так сказать, предан Богу. Проявлять это вожделение по отношению к пустоте. Человек даже может распространять очень много книг, но его цель только одна. Не пасть, не пасть, не пасть. Не запить, не закурить наркотики, не свалиться бы, никого бы не убить. Потому что иначе будут что? Проблемы. Будет самсара, я не вырвусь из самсары. Будет самсара. Это пьяные. Они хотят освободиться от проблем. Когда нет четкого понимания философии, тогда мы знаем цены на ботинки, на микрофоны, на плеера и на все. Московская команда Сантифона. Вот, последовательно. За деньги, за Индию, за то, за все, за гирлянды, за результаты из этих блокнотов, за общее мнение чистого преданного и все остальное. Мы должны быть очень осторожны. Мы должны искать тех людей, которые нам об этом скажут, и разобьют все наши материальные представления. Мы должны падать к ним в стопы и просить их милости. Мы должны искать их покровительство. Я каждый раз вам рассказываю, как я предался Шри Нирананда Махараджу. Я слушал тысячи лекций разных и разговаривал с преданными, и никто не мог разбить мои материальные представления. Я мог очень четко, логически разбивать их. Но стоило мне услышать лекцию Нирананда Махараджу, как я понял, что я полный дурак. Я полный идиот, я ничтожество, я самый низший из людей, потому что я такая тварь на самом деле. Я подумал, это и есть мой духовный учитель. Только благодаря такому общению я могу чего-то добиться. Только благодаря общению с тем человеком, который полностью может разбить все мои материальные представления, все мои хитросплетения, моих капканов и всех этих обходов. Именно эта личность является той личностью, кому я должен делать пада сывая. Служить его стопам. Это называется общение с вайшнавами. Поэтому говорится, садху санга, садху санга, садху шастра койлала мадасадху. Мы должны искать общение с такими преданными, которые могут разбить нам все наши материальные представления, отобрать все чувственные наслаждения и научить нас отдать всю жизнь Кришне просто так, просто из преданности. Вот что такое вайшнавы. И вот что такое вайшнава и общение с вайшнавой. Это беспредельность. Вот что такое вайшнава. И вот что такое вайшнава. И общение с вайшнавом. Кто же ищет экстаза? И говорит, он говорит, что мы должны иметь деньги. Он такой правильный. Он говорил, что в Москве там тоже говорят, все деньги должны идти на санкирту. Какой менталитет это? Деньги, деньги, санкиртанные деньги. Разве санкиртанщик может так действовать? Разве в таком настроении он должен на санкирту? Какой менталитет это? Деньги, деньги, санкиртанные деньги. Разве санкиртанщик может так действовать? Разве в таком настроении он должен знать, сколько стоит плеер, какие курсы на валютах и все остальное? Какие ботинки лучше, как чего? Разве в этом санкиртанщик? Разве этому настроению брахмачари, о котором пишет Шрила Рупада? Разве в этом экстаз, что кто-то приезжает и спускает в слезду во время киртана? Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи во Вриндауне давая киртан и собрал возле себя 40 человек, которые полностью видели в нем святую личность и предавались его наставлению. Вдруг один упал и стал кататься и плакать, и слезы. Гару Кишора Дасыча закончил киртан, бросил каратары, встал и сказал, если вы не выбросите этого, это где-то животное. Он сидел на Раджа-кунде, и там сидели Раджа-бати. Выбросите это животное. Если это животное еще раз будет на новом киртане, я не буду никогда с вами общаться. Он сказал, как же? Махарас, он же отслал святого имени здесь, на Раджа-кунде, спал вот так. Он говорит, это не экстаз, это надуманный экстаз. Пустая сентиментальность. Ибо когда у вас есть на самом деле взаимоотношения с Кришной, еще тем более какие-то оттенки любовных взаимоотношений, вы никогда не будете проявлять их на покадуху, как это интимная сторона жизни. Это точно так же, как гопи являются любовницами Кришны. Я что-то об этом знал. Эти отношения интимны, они служат ему, они ночью покидают свои дома, оставляют своих мужей и детей. Когда у человека есть на самом деле какие-то личные взаимоотношения, они так личностные, поскольку Кришна – верховная личность Бога и каждый личность. Ну что, если вы полюбите женщину, то вы соберете девочку а киртаном и будете ей признаваться в любви публично, да? Дорогая! Если вы будете смотреть на всех. Я так тебя люблю! Если они на самом деле сильны, человек хочет один на один отвечать. Или когда он боится, он погружается внутрь себя. И тогда никто не видел, как Прабхупада плачет на Кришну. Если возьмете ачарьи и посмотрите на, вот, на нашего ачарьи, то увидите, что он поет лучше Кришны. Что весь его... Он так проникнут чистой преданностью, что Прабхупада состоит «Харе Кришна!» И не с одной слезой. Он не чистый преданный. Посмотрите, сколько киртанщиков, которые переплевывают Шрилу Прабхупаду в пении. А? Что там? Чем там наполнено все? Что там? Что там за проблемы, что все в экстазе? И все трепещут, и все говорят, о! Все те, кто ничего не хочет делать вдруг, вдохновляются петь и искать общение с этим экстазом. И не слушать авиату и все. Говорит, да при чем здесь? Вот он наш кумир! Да? Это мошенничество. Это как мы играем в наперстки, и люди отдают нам деньги, а мы им потом пустой колпачок откроем. Что мы им можем дать? Кроме обмана. А? Они заплатят нам деньги, они заплатят нам уважением, они заплатят нам всем, чем хочешь. Они откажутся от всего, они возьмут деньги с семьи и принесут нам. Но когда мы скажем, где шарик, где бабки, мы им да. Ку-ку. Все эти проблемы становятся великой милостью. Все эти проблемы дает Кришна как экзамен, чтобы мы могли расти, чтобы мы могли очиститься от тех материальных мотивов, которые у нас есть. Мы же всегда так устраиваем. Мы не можем ему навязывать, что он должен нам вот так именно устроить, как мы это считаем. И вот в 1796 году, пожалуйста, устрой мне 8 часов, чтобы я сказал. Нет. Он устроит сейчас. Он устроит прямо сегодня эти проблемы. Мы должны их быть, я понимаю. Для чего? Очиститься от этих мотивов. Мы должны очистить свое сердце от мотивов. Тогда каждый может пользоваться чем угодно. Не желать. Как там мой плеер, а? Вы мне плеер купили или нет? Я такая великая личность. Вы мне плеер купили? Шиш. Кто так действует вообще? Кто что-то может требовать? Какие-то инициации, плеера, какие-то ботинки. Кто может требовать? Кто может требовать? Это только может требовать кальюзное сознание этого брахмачари, который себя называет бхакти-йога. Бхакта. Госвами напрямую кипитались и считали себя падшими личностями. Но здесь русский санкиртанщик, он, видишь ли, такой великий аскет, он 100 книг там распространял за 3 дня. Вы думаете, какое у него настроение? Как настроение рупануга? Человек просто принимает, если ему удается, это без особого труда. И точно так же он принимает, если ему удается. Он все старается принять как минус. Если что-то ему приходит, то он тут же это задействует в преданном служении. Эффективность преданного служения. Если это дает эффект, то не может. Это дает эффект. Но он не требует ничего. Это приходит. Он осуждает, он говорит. Нету экстаза. Где же, Леша, твой экстаз? То пусть он тебе попоет. И будет твой экстаз, пообщайся с ним. И у тебя сразу вернется экстаз. А? Где он? Толпачок поднимается. Что там ты видишь? А? Шунью. Допустим, колпачок кто-то поднимет, и там будет маленькая рисинка, маленькое зерно риса, маленькая семечка. Господа, пусть ты отдашь все деньги туда, но кто-то откроет колпачок, и там будет листочек сумерки. Теперь ты сидишь и думаешь, о боже мой, у меня все, исчез экстаз. А почему ты так требовал этого экстаза? Запомните, когда вы требуете экстаза, всегда придет человек, который даст вам экстаз. Он всегда появится. Вы хотите надуманного экстаза? Будет человек, который вам надумает этот экстаз. Он сам будет в таком экстазе, и вы будете принимать этот экстаз. И вы все уйдете прямой дорогой, как раунд по золотой лестнице в разнорабскую планету. И в настроении полубогов. Время должны, даже когда в нашем сердце все эти змеи, желания материальных начинают копошиться, они все время кусают наше сердце, они все время вокруг этого нашего ростка, который вообще еле-еле там вот, они только даже хвостиком махнут, этот косточек сразу спалится. Кишмя кишат! Все эти наши материальные желания. Кто-то думает, он такой великий преданный, он распространил там 100 книг, и все эти змеи сдохли. Точно так же, как Арджуна. Он думал, что он такой великий воин, он сражался, там махал мечом, махарадхой. Один против целого войска. Но когда Кришна покинул планету, Арджуна сидел в этой своей колядке. И вдруг остановился. Я такой сильный, махарадху, у меня такие мускулы. Такой башмак. Башмак там. Все так здорово, у меня там мыслится, я весь в экстазе. Что-то экстаз куда-то делся, что-то мышцы не работают. И тут напали на него экипари. Он схватил лук. Он потом резко, как обычно, хотел так взять, резко, уже всегда было резко. Всех убил. А тут, стрела, ты ее мобил, как лом. Рычаг у вас за спиной лом, и ты хочешь его быстро вытащить. Не вытащишь его? И он думает, что такое, куда силы делись? Вот он сейчас видит, что такое, куда силы делись? Куда делись силы-то? Что-то распространение не идет, что-то здесь везде обломы. А? И экстаз не помогает что-то. И так слезу пущу, и так пущу, и вот так все, и все меня приняли. А что-то, вот, что такое? Как он что-то скрывает, а там все время. Я и так, вот, а это что? Я уже там и мандры, и баба, и разные, и вся толпа собралась, и все хохочут, и все радуются. А все у нас все без обмана, как у этого волшебника Сулеймана. Подходи, налетай, выигрывай, забирай. Так, ну ничего, ты? А ты, может, сам потерял его шарик? А где ты шарик такой? А где шарик? Да, ну ведь кто шарик-то видел? Потому что, оказывается, трюхает. И я думал, что нет. Так, выйди из очистки. Что еще хочешь? Хочешь данду? На тебе данду, вот тебе гирлянд. Что еще хочешь? Когда вы начнете просить банк, тебе он говорит? И что ты, когда ты запросишь, чтобы я вырвал из твоего сердца все материальные привязки? Зачем ты все время их практикуешь? Я тебе столько раз говорил, устами этого человека, устами этого человека, устами этого преданного. Слушай, я должен тебя ударить по голове, что ли, за это? Зачем ты доводишь до того, чтобы кто-то ударил тебя по голове? Тебя ударит моя материальная энергия. Ты получишь, как Тхрум Махарадж, царство. И будешь очень разочарован в этом. Ты не получишь бабки. Что это популярность? Кому нужна популярность? Кому нужен этот слава экстаза? Кому? Когда нормальные преданные садятся, обсуждают, говорят, Нитянанда Прабху при встрече с Адвайтой говорит, я прошел всю Индию, я совершил паломничество со всем святым местам. Я встречался со многими садху и со многими отрешенными. Но кроме чувства сожаления при общении с ними, я начинал говорить. Я думал, но есть ли хоть одна личность на земле, которая служит преданно Кришне? И когда я увидел тебя, я понял, что все, что я делал, было не напрасно, ибо есть такая личность, и они отняли. Вы не думайте, что так много садху, что прямо это международное общество.